Глава 60. Паровоз воспоминаний. Так вот, тысячи девичьих глаз сражены на вылет, но ведь ты же не султан. Только одну ты сможешь забрать с собой в полярные страны города. Только одну ты сможешь заворожить окончательно и бесповоротно. Ибо хоть сам ты тоже гипнотизируешься этими тысячами, жизнь одна, и к тому же уже отдана на плаху большущим атомным монстрам. Может быть, эти чудовищные 100-метровые сигары, выпрыгнувшие из бездны веков отголосок поклонения фалосу, все возможно, ибо очень часто, даже сквозь их многоэтажные схемы, прорываются девичьи контуры и ожидающие чего-то глаза. А вообще-то ты живешь в мире, где заокеанские стерео получается наблюдать только случайно, в домашнем просмотре где-нибудь в гостях. Но ведь жалко тратить на эту плоскость, пусть даже развернутый в объем, вырубленные топором предписания увольнительной записки. Что потом расскажешь тоскующим в наряде? Смотрел в кино? Ну даже и не расскажешь. Что вспомнишь? Вот подержался за настоящую девичью плоть, пусть даже и через юбку, платье, или что там еще под ним. Вот это ого-го! Ведь прямо через это платье и угадываемое представимое кружево под ним бьет тебя на повал электрическая молния. Она замыкает цепи, производит что-то там на химическом уровне, и ты уже зомбирован, и глаза твои отслеживают в толпе только знакомый силуэт. Возможно, и она тоже поражена. Генетическая программа введена в фокус. Как узнать? Ведь ты же еще и ослеплен. И сумасшедшее мельтешение дней. Сдвинутые из восприятия учебной программы, голографические ракетные модели с тестированием слушателя, виртуальные торпедные атаки. Все это так мелко, даже зомб, защитой и оружием массового поражения. Ты поражен всюду, в сердце, в центральную нервную систему, в каждую клеточку кожи. Разве способен затмить этот огонь блеск навигационных звезд в училищном планетарии? Словно прихода ударной волны, открыв рот, ты ждешь объявления списка отпущенных в увольнение. Если фамилия не расслышана, сухость во рту и мерцающие соринки в глазах, как при поражении световым импульсом, и фиксация единичных секунд, попытки поймать каждую падающую в песочных часах времени песчинку там, в увольнении, или в самоволке, не столь важно. И если в прощальных обнимашечках платится случайно, может и нет, кто знает. Задралась повыше, то там, в груди, пожарная тревога высшей степени, просто пылающий реактор с возможностью детонации и заражения акватории. На физической подготовке руки без причины потеют так, что турниковая гладкость соскальзывает под пальцами. Сплошные незачеты с повтором пересдач. И какие-то мерзопакостные, прикидывающиеся дружескими советы. «Да не убивайся ты так! Посмотри, сколько их еще вокруг. Представь, что будет, когда нацепят золотой погон. Но разве тебе есть дело до того, что будет после? У тебя внутри настоящий атомный двигатель, и он нацелен на достижение. Годы спустя это будет выглядеть полубезумием или даже без приставки. Но тогда... Ну что ж, ты почти наверняка будешь не одинок там, в северных городах-государствах. Ты притащишь с собой живое воплощение мечты. И главное, это воплощение будет уже окольцовано. Разумеется, если тебе сейчас снова повезет угодить в списки отпущенных в увольнение. Придирчивый дежурный по училищу осматривает внешний вид. Он встречается с тобой своими уставшими глазами. Наверное, ему все ясно, ибо твой лазерный огонь бьет на вылет. Нет смысла цепляться за невыровненную брючную стрелку. Разве отсутствие подписанной бумажки остановит твой бросок? На хмуром лице капитана-лейтенанта расплывается ребяческая улыбка. Господи, эти милые дядьки с многозвездными погонами, оказывается, видят тебя насквозь. Распахиваются ворота, и теплая метель курсантской юности берет тебя в оборот.